В части своем Искрицкая убедилась, что Корещенко любит ее сильным чувством. В истерическом исступлении она кричала ему: «Ты бросишь меня, бросишь! Зачем я тебе, урод, страшилище? Побежишь к другой бабе!» — кричала еще и еще, больное, циничное, дикое. Но Корещенко никуда не ушел, наоборот, оставался при ней безотлучно. Даже забросил свою мастерскую. Единственное желание овладело им — спасти Искрицкую, спасти какой угодно ценой. Все медицинские светила столицы перебывали у ее изголовья. Корещенко платил бешеные гонорары, заклиная вылечить Надежду Фабианну. Светила совещались, недоуменно покачивая головами. Это первый случай в их практике. Кожа лица отравлена каким-то неизвестным ядовитым веществом. Пока этот яд не проник глубже, спасти больную есть еще надежда. «Спасите ее! Спасите!» — ломал в отчаянии руки молодой инженер. Кругленькие гонорары действовали на профессоров и врачей вдохновляющим образом. Они напрягали все свои знания, все, чему их учили и чему они сами учили других, чтобы побороть неизвестное ядовитое вещество, остановить его разрушительную, ужасную работу. Больших усилий стоило Корещенке допроситься от невменяемой, сделаешься невменяемой, Надежды Фабианны, как, почему и откуда пришел весь этот кошмар. Она долго бронила его, капризничала, выгоняя ко всем чертям, предлагая идти к другим женщинам, красивым, не таким уродам, как она. Он легко сумеет купить их. Но в конце концов, из нескольких бессвязных, отрывистых фраз инженер узнал истину. Она никогда не говорила своих настоящих лет. Никому не говорила. Какая же хорошенькая, кокетливая женщина уже на четвертом десятке рискнет самому лучшему другу открыть свой возраст, в особенности молодому, значительно моложе себя, любовнику. Ну, вот и она то же самое. Годы уходят, фигура, тело остаются еще прекрасными, свежими, а лицо начинает увядать. И она решилась. Там, на конюшенной. Она пошла к нему, к этому волшебнику. Он всем возвращает молодость, всем, а ее, будь он проклят, обезобразил навеки. Бешенство овладело Корещенкой. Он бросился к знаменитому адвокату. Как вы думаете, можно привлечь этого мерзавца? Сомневаюсь, ничего не выйдет. Будь это врач, другое дело. А это темный проходимец, шарлатанствующий Калиостро. К нему идут на свой страх и риск. На суде он может сказать: «Я предупреждаю всех, что мой способ лечения небезопасен». Вы понимаете, дорогой Владимир Васильевич, это уже потустороннее нечто. Здесь нет ни врачебной этики, ни наказуемости, ничего. Разумеется, его можно было бы выслать административным порядком, но у него слишком большие заручки и связи. Хорошо, теперь я знаю, что мне делать. Корещенко заехал к Александру, купил хлыст из бычачьих жил, просмоленный канифолью, и, спрятав его под пальто, махнул на конюшенную. В конторе мадам Альфонсин вместо Забугиной сидела уже другая барышня. «Что вам угодно, мсье?» «Я хочу поговорить по делу с господином Антонелли». «С господином Антонелли?» «Я сейчас доложу мадам Карнац. Она заведует всем». Через минуту выкатился шарик в бархатном платье. «Мсье Дезир, что вы желаете? Профессор Антонелли? А вашей знакомой дам хочет делить новое лицо? Я вас прошу в гостиной. Садитесь, пренепляс. Я сейчас зовут профессор Антонелли». Шарик выкатился из гостиной куда-то в глубину квартиры. Корещенко осмотрелся. Эта мягкая мебель, широкая и удобная, эти глухие непроницаемые драпировки — все это напоминало дом свиданий. Он слышал, уже не раз слышал об этом, именно об этом самом заведении. «Сударь, я к вашим услугам, да». Крашеные черные баки, нос картошкой в сизых жилках. Владимир Васильевич с первого же взгляда возненавидел этот нос. «Послушайте, вы, как там вас? Что вы сделали с госпожой Искрицкой?» «С госпожой Искрицкой?» — сразу переменился в лице седух. «Я ничего не сделал, ничего, да. Она хотела иметь новое лицо, да. И вот после первого сеанса не явилась, да». Нижняя челюсть сеньора Антонелли дрожала вместе с баками. «А вы знаете, почему она не явилась? Знаете ли вы, что теперь у нее вместо лица сплошной гноящийся струп? Знаешь ли ты, мерзавец?» Наступал Корещенко на петербургского Калиостро, возвращающего молодость. Калиостро попятился. «Это что же я, не знаю, не виноват? Да, я человек науки, науки бывают ошибки, ошибки, да, это же...» Сеньор Антонелли вдруг осекся, схватившись за лицо. Хлыст обжег ему лоб и щеку, оставив кровавую борозду. «Караул! Убивают!» Заметался седух, пряча пострадавший свой лик. За первым ударом посыпались еще и еще. Озверевший Владимир Васильевич, закусив губы, хлестал его, почему придется, по спине, по затылку, по плечам, по голове. На это избиение выскочила мадам Карнац, сначала обмершая соляным столбом, затем трагически всплеснувшая руками. «О, майн гот! Дебош в мой мезон! Кель скандал! Ви пелач! За что ви истязует профессор? Ви есть брютальный человек!» Брютальный человек почувствовал такое омерзение и ко всей этой сцене, и к седуху, и к самому себе. Вслед за встряской взбунтовавшихся нервов наступила реакция. Он швырнул хлыст, и бледный в красных пятнах с холодными росинками на лбу опустился, изнемогший, в кресло. Мадам Альфонсин, с опаской озираясь на него, вытолкнула профессора в соседнюю комнату. Если бы Корещенко был в состоянии понимать и слышать, он услышал бы. «Это вы, черт вас дери, во всем виноваты, виноваты, да. За что, спрашивается, исполосовал он мне всю морду. Молчить, негодный человек, молчить! Ты молчи, дрянь, стерва, паскуда, гадина, гадина, да. Я через тебя теперь буду ходить месяц с узорами на физиономии, да? Не покажусь людям, убытки!» Говорил, не надо, подлюга жаднющая. «Молчить! Я вас выгоняю за всем из мой мезон! Я зову дворник, полицей! Зови анафема, зови на свою же голову, зови полицию! Я ей такого против тебя наскажу, в Сибирь угодишь, зови, да! Но будет, руих! Калмеву! Спокойся, я немножко горячился! Хорошо, не надо, полицай, не надо, полис!» — поправилась мадам Карнац. Милые бронятся, только тешатся. И часа не прошло. Забыты полные ушаты взаимных оскорблений. Почтенная парочка уже мирно беседует между собой. Мадам Карнац заботливо прикладывает холодные компрессы к исполосованной физиономии своего друга. От этих компрессов линяют бакенбарды, краска мутными струйками забегает на манишку профессора. Он тихо стонет, больше интересничая, чем страдая, и благодарный время от времени целует пухлые веснущатые руки Альфонсинки с короткими пальцами-сосисками. В театральном мире, да и не только в одном театральном, весь город, несмотря на захваченность войной, весь, от великосветских салонов и кончая кофейнями, повторял на все лады о том, как опереточная примадонна Искрицкая из очаровательной женщины превратилась в пугающего своим видом урода, и как друг ее, инженер-богач Корещенко, избил профессора Антонелли. Все это попало на столбцы газет, лакомых до сенсаций. Имена трепались вовсю. Корещенко никому не говорил о расправе.